Глава 20. Аннетти на ужин не пошла, сославшись на плохое самочувствие, и легла пораньше спать. Во всяком случае, когда я вернулась, кузина уже лежала в кровати, отвернувшись к стене. Спала ли она или только делала вид, понять было сложно. Но я все равно положила на тумбочку Анни пирожок, завернутый в салфетку, который все же прихватила с собой. Вдруг позже съест. Позже на своем столе нашла свое новое расписание. 8:00. Анатомия базовая. 10:00. Анатомия базовая. 12:00. Введение в лекарственные и ядовитые вещества. 14:00. Введение в лекарственные и ядовитые вещества. Время занятий совершенно не совпадало с основным расписанием других факультетов. Мои начинались на час раньше и заканчивались на час позже. Еще и лекции 4 вместо стандартных 3. Похоже, пора привыкать завтракать и обедать в одиночестве. Сомневаюсь, что Ани захочет подниматься в одно время со мной только лишь за тем, чтобы составить мне компанию. Осень близилась к середине, и утро с каждым днем становились все сумрачнее, не только из-за позднего рассвета, но и часто затянутого тучами неба. И дожди, бросящие, долгие. Для меня самой, как водной стихийницы, дожди, конечно, были полезны, ведь это дополнительный источник моей магии, но я все равно не любила эту пору, сырую и промозглую. Вот и в первый день моего обучения на новом факультете с самого утра шел дождь. Пришлось надевать более теплый плащ и брать зонт. В практически пустой столовой, к собственному удивлению, я встретила Тима. Мы уже давненько не виделись, и я была рада с ним пообщаться. «Хочу зайти к Робу перед лекциями», — объяснил он мне свой ранний подъем. «А ты чего в такую рань тут делаешь?» «У меня теперь индивидуальный план учебы», — ответила я. «Точно, ты же теперь у нас на цине», — воскликнул Тим и широко улыбнулся. «Искренне. Поздравляю. Это не новость, а бомба. Про тебя уже, наверное, вся Академия говорит. Вот Роб удивится, когда узнает, что его спасла ты. А потом еще и на факультет целительства переведена». «Да, для него это будет неожиданностью», — ответила я и сникла, вспомнив о реакции Аннетти. «Только бы Роб воспринял все иначе. А то, получая одно, теряя другое». «Привет». Около нашего столика появился Эрик с подносом еды. «Моя новая сокурсница не возражает, если я приземлюсь рядом?» «Нет, конечно», — заулыбалась я и показала на соседний стул. «Привет». Тим тоже поздоровался и тут же заторопился. «Побегу, а то не успею в медпункт». Он допил какао и вскочил с места. «Хорошего дня. Скажи Робу, что я тоже зайду сегодня», — прокричала ему вслед. И Тим, обернувшись, кивнул. «А теперь рассказывай, как тебя угораздило перескочить с бытового на цин?» Весело усмехаясь, спросил Эрик. «Открой секрет». «А ты никому не скажешь?» — прищурилась я. «Могила!» — отозвался тот, ударив себя в грудь. Я поманила его пальцем, чтобы он наклонился ближе, и заговорчески шепнула. «Понятия не имею». «Да ну тебя!» — хмыкнул Эрик и добавил, глядя куда-то вперед. «А чего этот из семерки на тебя пялится?» Я встрепенулась, глянула на дальний стол, где сидели Тайлер, Алекс и Джулиана. Ну, из всей этой компании на меня мог пялиться только Тайлер. Впрочем, он не особо это и скрывал. И я тотчас вспомнила об ошейнике, который был тщательно спрятан под шелковым непрозрачным шарфиком. «Не обращай внимания», — ответила я Эрику, как можно быстрее доедая бутерброд и запивая его чаем. «Ты уже поел?» «Да, почти». Он отставил пустую тарелку в сторону и тоже перешел к чаю. Осушил чашку за минуту и позвал меня, поднимаясь. «Идем. Профессор Калим, хоть и добряк, но не любит, когда опаздывают на занятия». Я с такой радостью поспешила за ним, что едва не забыла свой зонтик в корзине у входа. «Значит, анатомию ведет Калим?» — спросила я уже на пути в аудиторию. «Это старичок такой приятный, да?» «Он самый, поэт Калим», — усмехнулся Эрик. «Приятный старичок, но очень дотошный». «А лекарства и яды кто ведет? «Профессор Рух». «Брюнет такой, Вальд?» «Да ты, я вижу, уже и так осведомлена о наших преподавателях». Весело присвистнул Эрик. «Да, Вальд, это и есть Рох. Вальд Рох, профессор некромантии. Я у него потом диплом буду защищать. Просто эти двое вместе с деканом вчера решали мою судьбу. объяснила я свою осведомленность с усмешкой. Я не могла не запомнить их. А Йорд ведет что-то? Артефакторику, некро и целительную. Есть еще история целительства и некромантии. Ее ведет профессор Клейт. Она постоянно пьет чай. Даже чайник с собой носит. Рассказываю, чтобы ты не удивлялась, добавил Эрик. Спасибо, усмехнулась я, буду знать. Больше никаких предметов? Всего 4? Через 3 недели добавятся другие. Но поверь, ты и в этих 4 закопаешься с головой. Посуди сама. Мы за этот месяц должны пройти объем 1-го семестра 1-го курса. За следующий — 2-го полугодия. А за 3-й — 1-го полугодия 2-го курса. И только тогда сможем к каникулам догнать 2-курсников. Пока мне все это кажется чем-то нереальным, — проговорила я, покачивая головой. Неужели получится? Получится, — подмигнул мне Эрик. Нас же теперь 2. Значит, учиться будет, если не легче, то веселее точно. И я не могла с ним не согласиться. Профессор Калим уже ждал нас в своем кабинете, где и планировались проходить наши занятия по анатомии. «Эрик, Лорен, рад вас видеть», — улыбнулся он при виде нас. «Мисс Гамильтон, как настроение?» «Отличное», — ответила я, улыбаясь в ответ. «А самочувствие? Вчера после всплеска силы не испытывали недомогания?» «Разве что усталость», — подумав, сказала я. И на редкость быстро заснула. «Ничего, это нормальное явление. Потерпите немного, в следующем месяце начнем с вами практические занятия на концентрацию и контроль над вашей магией целительства», — пообещал профессор и глянул на Эрика. «А мистеру Форсу в этом поможет профессор Рох». «То есть нас разделят?» — спросил тот. «Верно», — кивнул Пэт Калим. И снова посмотрел на меня задумчиво и внимательно, будто что-то пытался вспомнить. «Мисс Гамильтон, как звали вашу маму?» — неожиданно спросил он. «Мою маму?» — удивилась я, обескураженная таким вопросом. «Да, мисс. Может, вы помните ее девичью фамилию?» «Конечно, помню», — ответила я, все еще находясь в недоумении. Ее звали Кэролайн. Кэролайн Воун. Сзади что-то упало. Оказалось, Эрик случайно уронил со стола папку. «Простите», — произнес он с виноватой улыбкой. «Дрявые руки». Но профессор не обратил на него внимания, глядя по-прежнему на меня. «Кэролайн. Кэрри Воун. Значит, я не ошибся, когда подумал, что вы мне кого-то напоминаете». «Вы знали мою маму?» — воскликнула я пораженная. «Она была моей студенткой», — кивнул профессор, тепло улыбаясь. «Я тогда преподавал в Высшей Академии Даргота. Она ведь оттуда родом». «Да, моя мама родилась в Дарготе, а не в Арглисе», — подтвердила я. «Значит, вы у нее тоже преподавали целительство?» «Да», — кивнул Калим. «Она была очень способной студенткой. Правда, выпустить их курс мне так и не довелось. Начался военный конфликт между Патанной и Скабоном. Меня призвали в качестве военного целителя. А когда все закончилось, я уже перешел преподавать сюда, в Арголис». «Получается, этот дар все-таки у меня от мамы», — сказала я задумчиво. «Но почему я об этом не знала? Почему мне об этом никто не сказал?» «Это уж вы поинтересуетесь у своей родни», — усмехнулся профессор, разводя руками. «Но главное, мы вовремя выявили ваш дар. Что ж, оставим праздные разговоры, перейдем к учебе», — сказал профессор серьезно. «На прошлой неделе я уже давал мистеру Форсу задание относительно костной системы и суставов. Вы, надеюсь, выучили их, молодой человек?» «Конечно», — подтвердил Эрик с таким видом, словно ему это ничего не стоило. «Тогда сегодня мы закончим изучение мышечной ткани и послезавтра проведем опрос по всем 3 темам. Лорен, вам придется самостоятельно наверстать упущенное», — проговорил профессор, мановением руки развешивая на пустой стене иллюстрированные плакаты. «Если возникнут трудности, думаю, мистер Форс поможет вам». «Без проблем», — с улыбкой отозвался Эрик. «Вот и замечательно», — кивнул профессор. «Тогда приступим к изучению мышечной системы». Занятие по лекарственным и ядовитым веществам проходило в лаборатории. Вальд Рох первым делом тоже обозначил мне темы, которые придется изучить самой, чтобы догнать Эрика. Затем перешел непосредственно к лекции. Как объяснил позже Эрик, пока шла начитка теоретической части, а ближе к концу месяца начнется практика. После позднего обеда, который снова прошел для нас с Эриком в почти пустой столовой, у меня, наконец, нашлась минутка сбегать к Робу в медпункт. Застала его, хотя все еще в койке и под одеялом, но вполне бодрым и цветущим. «Привет!» — поздоровался он первым, улыбнулся, и у меня немного отлегло от сердца. «Как ты?» — спросила, присаживаясь рядом. «Нормально?» — Роб усмехнулся. «Завтра выпустят на свободу. А ты как?» «Мне уже рассказали все о тебе. И о том, что жив благодаря тебе. Спасибо». «Это лишнее», — покачала я головой. «Лучше скажи, зачем ты полез к Шину и Мортону? Будто не знал, чем это может закончиться». «В тот момент я был очень зол на них. За то, что они хотели сделать с тобой». Его лицо помрачнело. «Хотелось их испепелить к демонам». «Именно поэтому я не рассказывала тебе ничего», — вздохнула я. «К счастью, все обошлось». «Но ведь есть и польза». Уже веселее проговорил приятель. «Теперь ты у нас целитель». «Представляешь, оказывается, это у моей мамы был такой дар, а я ничего не знала», — поделилась я с ним. «А еще так вышло, что один из моих новых профессоров преподавал у нее только в другой академии. Это просто невероятно». «Согласен, не сразу поверишь». «Чему вас хоть там учат?» — спросил Роб. «Пока изучаем анатомию, потом яды, лекарства», — ответила я. Профессор Калем сказал, что не каждый лекарь — целитель, но каждый целитель обязан быть лекарем. Так что придется еще и эту специальность осваивать. «Кстати, ректор к тебе приходил?» — вспомнила я. «Разговаривал с тобой?» «Да», — невесело хмыкнул Роб. «Влепил мне в качестве штрафа неделю отработки. Буду у профессора Лота на побегушках». «Это ерунда», — хмыкнула я и рассказала, чем поплатились Шин и Мортон. Когда же Роб эмоционально высказал все, что он думал на этот счет, он спросил меня о Тайлере, разговаривала с ним и взглядом показал на мой шейный платок. «Объяснила ему, насколько мне это не нравится», — ответила обтекаемо. И, заметив нехороший блеск в глазах друга, сразу предупредила. «Только не смей лезть еще и к нему. Я сама с ним разберусь. Уже знаю как». «И как же?» — с подозрением осведомился Роб. «Потом расскажу». И быстро заговорила о другом. «Кстати, о семерке. Я тут подумала, интересно, попадал ли в нее когда-нибудь кто-то с высшей магией целительства или некромантии? Собираешься в семерку?» — сразу догадался Роб. «Нет, просто...» — я пожала плечами. «Просто интересно стало. Некроманту, думаю, легко туда попасть. А вот целителю...» Друг вроде бы поверил и тоже стал рассуждать. «Ему, наверное, будет тяжелее. С даром целительства он никого не победит на поединке. Тут надо прокачивать стихийную магию, ну и физподготовку, тогда шанс какой-никакой появится». «Да, Роб прав. Я могу надеяться только на свою стихию, с которой пока все не совсем гладко». С этой мыслью я и покинула Роба. Направилась было в общежитие, но в последний момент изменила направление. Ноги сами привели меня на стадион, где я и увидела того, кого, собственно, надеялась тут встретить — профессора Лота. Похоже, я успела вовремя, он явно собирался уходить. «Добрый вечер, профессор!» — позвала, чтобы обратить на себя внимание. «Мисс Гамильтон?» Лот остановился и стал ждать, пока я подойду. «Добрый вечер!» — еще раз поздоровалась я. «Добрый!» — кивнул он. «Вы что-то хотели, мисс Гамильтон?» «Да, я...» Сперва замялась, но потом выпалила на одном дыхании. «Помогите мне научиться драться, пожалуйста». «Драться?» Лота в удивлении уставился на меня. «Вы ведь не хотели...» «Да, не хотела», вздохнула я. «Но кое-что изменилось за это время». «А как же ваша новая специальность? Я знаю, что вас перевели на ЦИН, и боевая подготовка к нему не имеет никакого отношения». «Я все понимаю, но мне очень надо». Я умоляюще посмотрела на него. «Вы не думайте, я заплачу за эти уроки. У меня теперь есть стипендия, и я готова...» «Что за чушь?» Возмущенно перебил меня профессор. «Чтобы я больше такого не слышал, ясно? Заплатит она мне, еще и со стипендии. Выдумала же. За такое можно и выговор получить». «Извините, не знала». Стушевалась я, уже начиная жалеть о своей безумной, спонтанно возникшей идее обратиться за помощью к Лотту. Но он вдруг произнес уже более спокойным тоном. «Пока у меня нет времени на внеурочные занятия, но ты можешь для начала потренироваться сама. Первым делом, прежде чем приступить к изучению приемов, надо развить выносливость и силу. Займись бегом и отжиманием. Помнишь, как вы делали на моих занятиях? Бегать можешь вокруг пруда. Начни с 3-5 кругов, постепенно доводи до 10. Отжимания. Начинаешь с 10, доводишь до 100. Когда с легкостью будешь выполнять это количество, приходи, дам новое задание. И, может, покажу пару приемов. Только не забывай разминки». «Спасибо. Обязательно буду делать все, как вы сказали», — с жаром отозвалась я. Однако профессор Лот уже смотрел куда-то поверх моей макушки. Я тоже обернулась. Позади меня в 10 шагах стояла Джулиана, непривычно растерянная и будто бы в замешательстве. «Привет», — помахала я ей, но она смотрела лишь на профессора. «Джулиана?» — наконец произнес он. «Ты ко мне? Что-то случилось?» «Нет», — та, чуть улыбнувшись, покачала головой. «Нет, просто мимо проходила. Случайно. Извините, что помешала». «Не забыла, что завтра с самого утра тренировка?» — громко спросил Лот, останавливая ее. «Нет, не забыла». Рассеянно отозвалась Джулиана и быстрым шагом пошла куда-то в сторону общежития. «А ведь могла и меня подождать. Может, она спешит?» «Я тоже пойду», — сказала я Лоту. «Спасибо еще раз, профессор». Тот кивнул, но мысленно, кажется, он был уже не со мной. «Отдыхайте, мисс Лорен», — бросил он мне напоследок и тоже направился прочь, только в другую сторону.